Глава 11. «Жаль, что мы не успели узнать друг друга получше, господин адмирал», беззаботно улыбаясь, ответила мне Холли Макград. «Увидимся в следующей жизни». «Я, в отличие от тебя, не планирую так рано расставаться», покачал я головой, вторым глазом следя за развитием ситуации в квадрате, где эсминец Чонси и фрегат Рорк всеми силами пытались задержать сразу 4 вражеские галеры, заходящие мне и Ковторангу Жили в тыл. Рорк еще со средней дистанции начал поливать огнем корабли османов, стараясь уничтожить их защитные поля. Артиллерия на американском фрегате позволяла это сделать, но времени у Рорка для этого было крайне мало. Тем более, что юрки и галеры, 2 из которых атаковали Рорк, а 2 набросились на Чонси, отличались завидной маневренностью и способностью быстро переходить на форсаж и обратно на крейсерскую скорость. Кстати, именно это мне очень нравилось в данном классе кораблей. Османы, стоило отдать им должное, сохранили и продолжали развивать именно галерный флот, главная сила которого заключалась в таранном ударе. Легкие галеры, которые постепенно заменили собой эсминцы во флоте султана Селима, отлично выполняли эту функцию. Если бы не одно «но», эти самые галеры легко уничтожались еще на подходе к основным линиям построения кораблей противника. Именно поэтому данный класс кораблей до сих пор не смог показать себя во всей красе в современных космических баталиях. Однако, с другой стороны, если этим самым галерам, благодаря упомянутой маневренности и скорости, все же удавалось достичь вражеских боевых, тут они могли вдоволь разгуляться, начав таранить один за другим вымпелы своими острыми сверхбронированными носами. Я уже не первый раз подумывал, как можно использовать данную тактику применительно к большим дредноутам. Ведь если на такую громадину, как, например, Афина или Абдул-Кадир, установить таранные носы, сколько же они могут натворить бед для врага в ближнем бою? Так уж вышло, что я стал профессионалом в этом деле, то с помощью трофейной галеры, то при помощи своего флагмана «Одинокий», пытаясь бесшабашно таранить корабли «Янки». Все бы ничего, но, к примеру, неприспособленный для этого крейсер «Одинокий» в результате удара по авианосцу, где в это время находился мой новый союзник, а тогда главный и непримиримый враг адмирал Итан Дрейк, сам пострадал не меньшим образом. А вот если бы на «Одиноком» был установлен вот такой же, как сейчас на галерах, бронированный нос, только большего размера и крепости, то повреждений мой любимый крейсер при столкновении получил бы гораздо меньше. Ладно, я что-то отвлекся, размышляя о планах на ближайшее светлое будущее. А пока пора возвращаться к реальности. Итак, на чем мы остановились? Да на том, как Рорк начал бешено палить по фронтальному полю одной из галер противника, постепенно разрушая его. В это время вторая галера, ненадолго оставленная канонирами Рорка в покое, стала забирать по дуге, постепенно обходя фрегат с фланга. Первая же галера, по которой долбили орудия Рорка, сначала попыталась ему ответить, но ее командир вскоре понял, что в данном артиллерийском противостоянии его корабль долго не продержится. Поэтому галера завертелась и заметалась по ближнему космосу, пытаясь увернуться от ударов артиллерии американского фрегата. Отчасти это у османов получилось. Меняя свое положение, галера поочередно подставляла под орудие фрегата то свой правый, то левый борта, а после снова поворачивалась к нему носом. Такие нехитрые манипуляции позволяли галере хотя бы частично восстанавливать мощности своих энергополей и, что самое главное, выигрывать время. Именно время было ценнейшим ресурсом в этом бою. Рорк, безусловно, бы разделался с галерой противника, находясь она в секторе одна. Но, к сожалению, для американцев галер было 2. Вторая легкая галера, воспользовавшись моментом, когда батареи Рорка вели сосредоточенный огонь по другому кораблю, без каких-либо сложностей сделала большой крюк и сейчас выходила на линию атаки, угрожая Рорку с правого борта тем самым страшным ударом, о которых я говорил. Капитан американского фрегата почти было праздновал победу над первой галерой, защитные поля которой практически были обнулены. Еще несколько удачных попаданий, и на османском корабле можно было ставить крест, ибо его броня была однослойной и, конечно же, не могла долго держать плазму орудий фрегата. Но, к сожалению, американцы не успели разделаться со своим противником, так как увидели, что на них на полной скорости сбоку летит вторая галера с намерением расколоть фрегат на части. Командир Рорка вынужден был оставить в покое недобитую первую галеру и начать быстрый разворот в сторону по-настоящему опасного врага. Фрегат в последнюю секунду успел таки развернуться к галере носом, что существенно снизило последствия от таранного удара. Тем не менее, капитан турецкой галеры не стал менять своих планов и отворачивать в сторону, решив, что силы удара будет достаточно, чтобы нейтрализовать Рорк. Экипаж корабля, который шел на таран, уже находился в креслах-лонжеронах, которые должны были уберечь космоморяков в результате столкновения. В отличие от османов, американцы не успели занять такие же кресла на фрегате, и в результате в большинстве своем погибли или получили серьезнейшие травмы после того, как удар произошел. Благодаря своему последнему маневру Рорк не был разрушен и разорван на куски, как на то надеялись криптотурки. Но вот защищать теперь американский фрегат и вести прицельный огонь по врагу действительно было некому. Из более чем 100 членов экипажа фрегата на ногах и способных сражаться осталось не более 30 человек. Конечно же, такая горстка людей не могла полноценно управлять кораблем. Большая часть орудий Рорка замолчала навсегда, по врагу продолжали работать всего две батареи. Носовая часть фрегата оказалась полностью разрушена, фронтальная и бортовые поля исчезли. Этим фактом воспользовались османские канониры, которые открыли ураганный огонь по полуразрушенному фрегату. Галера, которая совершила удачный таран, сама пострадала. В частности, ее бронированный нос был свернут на бок до такой степени, что не позволил капитану галеры отойти на расстояние и совершить повторный таран. Однако это получилось сделать первой галере, которая, не теряя времени, уже со своего направления приблизилась к Рорку вплотную и с разгона врезалась тому в корму, окончательно добивая корабль и всех тех, кто находился сейчас на его борту. Фрегат затрясло от сдетонировавших баков горючего, и Рорк исчез в огромном шаре взрыва. Первая галера, кстати, тоже пострадала, не успев вовремя отойти на безопасное расстояние. Погибший Рорк успел облизать энергией взрыва всю обшивку галеры, которая только что в него врезалась. Трансляторы защитных полей османского корабля были сметены либо оплавлены, оставив галеру без защитных экранов. Но тем не менее, несмотря на повреждения, турки вышли победителями из этого скоротечного боя. Американский фрегат «Рорк» и все находившиеся на его борту космоморяки погибли. Но если целый фрегат не сумел сдержать натиск двух галер, что уж было говорить о маленьком «Чонсе», судьба которого была незавидна. Бонус эскадренного миноносца заключался в его сверхманевренности, иногда даже более высокой, чем у галер. Однако недостаточная мощность защитных полей и легкая броня эсминца полностью нивелировали данный бонус в бою. А еще на Чонси не было серьезной артиллерии, кроме единственной спарки среднего калибра. С такими характеристиками противостоять двум галерам для американцев было делом безнадежным. Тем не менее, лейтенант-командор Холли Макград, осознавая, что силы не равны, не собиралась просто так поднимать руки вверх. Чонси, к моему удивлению, показал себя с самой лучшей стороны. Его поля держали удар, в то время как эсминец, вертясь волчком, смело пошел на сближение с галерами. Те стали по отработанной схеме расходиться далеко в стороны друг от друга, чтобы после атаковать противника с противоположных направлений. Лейтенант Макград не растерялась и на форсаже стала быстро приближаться к одной из галер, находившейся к Чонси ближе всего. Османы не ожидали такой прыти от американцев, и вскоре в космосе возникла забавная картина, где малыш Чонси, абсолютно не приспособленный к таранной атаке, гоняется за пытающейся от него оторваться галерой. Что лейтенант Макград хотел этим добиться? В первую минуту не понял даже я. Однако по той настойчивости, с которой Чонси преследовал османский корабль и непрерывно хотел с ним сблизиться, я догадался, что именно задумала эта хитрая американка. Холли понимала, что не сможет победить в открытом бою, если будет действовать по стандартной схеме, по которой, кстати, только что действовал экипаж погибшего фрегата «Рорк». Нет, здесь надо было вести себя максимально нестандартно, и лейтенант Макград прекрасно с этим заданием справилась. Со стороны казалось, будто маленькая, но смелая собачонка налетела на двух львов, а те, не понимая, что происходит, пытаются от нее убежать. Ну, по крайней мере, один из них. Причем, не желая получать ударов плазмы по своему эсминцу, Холли Макград сделала все, чтобы догнать галеру, и после нескольких минут погони это у нее сделать получилось. Дальше было еще веселей. Чонси не просто приблизился к османскому кораблю, он еще и в наглую к нему пристыковался, зацепив галеру магнитным тросом и подтянув себя к ней. Теперь канониры второй галеры не могли вести по американскому эсминцу огонь, опасаясь зацепить корабль своих же товарищей. В одночасье сложилась патовая и от этого не менее комичная ситуация, когда обе противоборствующие стороны не могли ни победить, ни проиграть. Огня никто не вел. Холли, вооружив свою небольшую команду и пользуясь тем, что вторая галера еще не успела подойти, попыталась дерзким штурмом овладеть османским кораблем, к которому она только что пристыковалась. Американцы с помощью портативного лазерного резака прожгли внешнюю обшивку галеры и через образовавшийся проход ломанулись внутрь корабля. Однако здесь их уже поджидали османы, которых, кстати, было почти в два раза больше. Как ни старались Дикси с зубами и когтями, выгрызая каждый метр пространства галеры, сил у ребят Холли захватить корабль оказалось недостаточно. У «Макград» не было под рукой профессиональных штурмовиков, к тому же абордаж велся с единственного направления, поэтому ожидать, что американцы одержат верх только лишь на эмоциональном подъеме и своем желании победить, было глупо. Из 50 «Дикси», которые изначально проникли на борт галеры, после 10-минутного ожесточенного боя обратно на «Чонси» вернулось чуть больше 20 человек. В последний момент они успели заварить проход, чтобы сами турки на их плечах не захватили их эсминец. Однако опасения Холли были напрасны. Османы, понесшие еще большие, чем американцы, потери в только что прошедшем бою, не решились на столь быстрый штурм и сейчас зализывали раны. Стало понятно, они дожидаются подхода второй галеры. После этого, добившись тотального превосходства над американцами в живой силе, криптотурки собирались вырезать экипаж лейтенанта «Макград» и затрофеить совершенно неповрежденный эсминец «Чонси». «Ну что, парни, через 5 минут янычары султана будут у нас на борту», — улыбнулась Холли, который в этот момент медик обрабатывал рваную рану на плече. «Вон, слышите, уже заработали лазерные горелки сразу с двух сторон. Готовы надрать задницы этим ублюдкам?» «Так точно, мэм», — был ответ немногочисленных защитников эсминца. «Сейчас на Афине и Абдул-Кадире Раски наблюдают за нами чуть ли не в прямом эфире», — весело продолжала вечно улыбающаяся лейтенант «Макград». «Покажем им, как умирают настоящие дикси». «Хуа!» — послышался громогласный боевой клич американских космоморяков. «Победа или смерть?» «Победа или смерть?» — повторила Холли, на какое-то мгновение перестав улыбаться.